Как насчет того, что вот, гомогенность в плане культур именно вот, в Советском Союзе, не когда люди уезжали за рубеж, а вот именно вот, живя здесь, то есть религия была запрещена, угу. точно так же, как и национальный распри тоже, то есть как бы создавалась именно вот одна нация с одинаковыми... Да. Вы знаете, кое-что Сталину удалось с одинаковыми в этом плане. Но, как вы сейчас заметили, когда что-то мне запрещают, а это должно развиваться, оно все развивалось внутри. И поэтому, как только разрешили, посмотрите, пошли и национальные различия, и половые, и все прочее, прочее. То есть, снаружи, да, можно добиться единообразия, а внутри его никогда и не было. Вот. И, естественно, общество социалистическое, оно шло против природы человека. А природа человека какая? Ну, например, частная собственность входит в природу человека. Ведь мы живем в зоне, где мы выращиваем урожай летом, а потом должны его накопить, чтобы потом расходовать. И поэтому коммунистическая идея, я думаю, на экваторе могла бы легко пройти. А у нас не может она пройти. И так и действительно, вроде бы внешне собственников не было, но они были. То есть, а в плане вот, корпоративной культуры, то есть поведения людей, вот, допустим, на предприятиях? Ну, правильно, корпоративная культура, конечно, и сейчас есть корпоративная культура. В каждом предприятии есть свои обычаи. Но если они соответствуют природе, корпорация хорошо устроена, то тогда люди это с охотой выполняют. А если против их природы, то они просто делают вид. Превращается, ну, умный человек превращается в кого? Ну, как я говорю, белая ворона только перекрасилась в черный цвет, чтобы не трогали. А те, которые менее устойчивы, да, их корпорация ломает, нивелирует их. Да, это правильно. То есть, можно сказать, в общем-то, по большому счету, везде вот в Советском Союзе, например, коллективизм был, и в Казахстане одинаково развивался, и в да, России. Везде он одинаково не состоялся везде. Это только разговоры были о коллективизме. Но а на самом теперь, конечно, когда его стало каждый за себя, и те, кто не смог как следует ну, сориентироваться, он опять просит вернуть прежние времена. Но он не коллективизм просит вернуть. Он просит вернуть пусть маленький, но устойчивый доход, пусть нищенское, но устойчивое существование. Ну, я что хочу сказать, нельзя это говорить о всем народе. Ну, это, например, аутократизм присутствовал же. Вот, да, конечно, обязательно, я согласен. Дело в том, что Сталин в каждом из нас сидит, и даже в тех, кто и Сталина не видел, и даже имя его не помнит. Почему? Мы же передаем по наследству не только свои гены, но и наш стиль жизни. Почему я и противник того, чтобы родители воспитывали, то есть, что бабушки воспитывали внуков, передадут Сталину. Да, есть это. Это есть, но только единственное, что это не в 100% случаев. Есть, у нас вполне есть нормальные люди. А как вы считаете, вот современное казахстанское общество, то есть в том числе и поведение вот в фирмах, то есть как корпоративная культура, развивается по похожему пути, как российская, то есть постсоветский период, то есть учитывая вот факторы исторические, которые... Ну, вы знаете, что мне трудно судить о Казахстане всем. Мне, я, ну правильно, действительно, мы всегда так судим по каким-то представителям, верно, да, обо всем народе. Ну, это неправильно. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос, я только могу ответить, что я видел. Я в Казахстане, в Алмате уже провел здесь семинаров. Я думаю, что здесь нормально развивающаяся страна, вот в отличие от Узбекистана, который просто в пике идет в средние века. Вот. Ну, а отдельные факты бывают, и то бывает. Ну, поскольку я же не политик, я же не беспокоюсь о пользе общества. Так вот, ко мне приходят люди, которые хотят стать личностями. И я им помогаю в этом. Поэтому мои представления о том, что делается в Казахстане, неверны. Я могу только сказать, что в Казахстане есть очень много хорошего. Просто, например... Из той литературы, которую я знаю, что в России в постсоветский период начался очень сильно подниматься индивидуализм. То есть, как вы сказали, что люди стали пытаться стать личностями, да, то есть конечно. Не быть одним из всех в коллективе. Ну, я сейчас попробую досказать то, что хотел сказать. как я смотрю, то есть не я, это Франкль об этом говорил, надо на сообщество смотреть, как на мозаичный рисунок. И общение, потребность в общении, например, это как к воде. Через 5 лет, я уже здесь говорил на семинаре, да? 5 дней без общения, и в психоз человек попадает. Поэтому мы предлагаем другую модель. На сообщество надо смотреть на мозаичный рисунок, как на мозаичный рисунок. У каждого из нас есть социальный портрет. Мой социальный портрет состоит, да, а мозаика, то есть там ни один кусочек полностью не повторяется, да? Мой социальный портрет состоит, в центре кто находится? Я. Рядом со мной моя жена, мои дети, мои сотрудники по работе, начальники и подчиненные. Потом широкая область, но все равно каждый из них личность, индивидуальность. Вот. И естественно, почему мы бережно относимся к людям, вот посмотрите, ситуация у нас совершенно уникальная. Вот каждый из нас совершенно друг на друга не подходит. Да и ситуация сама тоже уникальна. Вот так вместе, как мы сейчас собрались, мы уже не соберемся. Да даже если соберемся, то все равно это уже придут через полгода совсем другие люди. И вот так называемый, как вы говорите, индивидуализм, он как раз и способствует развитию коллективизма. Коллектив — это хорошо. Но только там каждый в коллективе должен делать свое дело, чувствовать себя спаянным с коллективом. Почему вы считаете, что я сейчас об индивидуализме говорю? Понятие коллективизм, ложно понимаемое при социализме, приводило к чему? К тому, что ничего было непонятно, все вроде одинаковые, а внутри они были индивидуальностями. Но вы же понимаете, как, почему мы бережно относимся, наш подход к людям. Вот сейчас вы здесь сидите, рядом со мной Саша. Если я его потеряю, то я замены себе не найду. Да, только конечно, только деньги. Да, нет, да, причем тут деньги. Дело же не в деньгах. И поэтому мы относимся очень бережно, потому что понимаешь, что не найдешь. И поэтому очень бережно. Вот современные, те воззрения, на которых я стою, мы относимся к людям. Почему? Если я Сашу потеряю, мне что, придется вместо него искать кого-то, еще непонятно, лучше этот будет человек, чем Саша. Вот. Но в то же время нельзя и бояться потерять. Вы же понимаете, когда в моем портрете начинает выпадать какая-то мозаика, например, выпала жена, дети или люди, с которыми я много лет сотрудничал, то в моем портрете моей личности появляется что? Большая дырка выпадает. В эту дырку мне обязательно надо поставить кого-то другого. Но это уже будет другой. Вот почему и горе надо уметь. И вот этот период, эта дырка или должна затянуться, вот на это и горе необходимо, нельзя из горя выходить. Или когда я нового человека вставляю, представляете, сейчас с женой разошелся, и другую жену, это естественно, надо заводить, да? И она начинает тереться не только об меня, а о моих детях, о моих внуках, и так далее. Естественно, вот этот вот период адаптации друг к другу бывает достаточно длительный, если люди не готовы к этому. Если готовы, они гибкие, то период этой адаптации проходит очень легко. Так что я считаю, что вот наш подход — это истинный коллективизм. Ну, сейчас принято называть команда. В команде каждый делает свое дело. Вот. И все оно вместе формулируется какой-то общей целью. Я могу вам назвать, не знаю, вчера говорил, но еще раз хочу повторить, одну команду, состоящую из миллиардов членов. Это наш организм. Каждая клеточка имеет одинаковые возможности. Но коль попала на пятку, то делает мозоль. Коль попала на роговицу, делает на роговицу. И вот это вот как раз вот сознание вот этой общей цели, сознают они или нет, но они, то клетка делает что? Делает мозоль на пятке, а клетка на роговице делает роговицу. И вот представляете, если бы клетка на роговице клетка на пятке стала делать роговицу. Что я простое дело делаю? Значит, это роговица, почему роговица? Это очень болезненная, самая болезненная часть нашего тела, роговица. Когда есть роговичный рефлекс, когда исчезает роговичный рефлекс, следующий этап смерти, это кома, надо быстро выводить. А представляете, если клетка, делающая роговицу, говорит, да надоела мне эта сложная работа, лучше буду делать мозоль. Здесь будет бельмо. Вот. Так что вот я так думаю, что вот то, что называют команда, когда каждый делает свое дело, которое подчинено какой-то общей цели. Поэтому именно с моей точки зрения, только при наличии вот коллективизма в том понимании, как я говорю, возможна продуктивная работа. Ну, это почему-то хотят называть индивидуализмом. Да, но здесь в таком коллективе учитываются индивидуальные способности каждого и общая цель. Ну, не знаю, ответил, не понравился вам ответ. Поэтому, ну, у меня другая точка зрения, со мной так без толку интервью брать. Я все вот эти расхожие представления, я их слышал, но с ними категорически не согласен. Почему? Потому что если мы сейчас будем говорить, что мы, наше общество индивидуалистское, это ерунда, а там была идея коллективизма, а сейчас она у нас сохраняется, ее и тогда не было. Это моя точка зрения. Ну, может, я не прав. Тот коллективизм, который сейчас есть, то есть это литературное понятие коллективизм, то есть я не работаю по советским или российским учебникам, я работаю только по иностранным. То есть именно вот оригинально, как в виде команды, то, что вы сейчас описали, я имею в виду, коллективизм. Но, тем не менее, индивидуализм в плане того, что люди, они каждый развивается как индивидуал. Да, то есть, конечно. Например, в Советском Союзе, вот если один пытается развиться как индивидуал, то тогда это пресекалось. Так и сейчас тоже пресекается. Но, в том-то и дело, мы же по инерции так же делаем. Я вам говорю, пресекается великолепно. Значит, зависть всех душит. Ну, например, фермеры там начинают свое хозяйство сельское организовывать. И у них получается успех. Если бы был бы нормальный коллективизм, то тогда я не успешный, пошел бы, нанялся к нему на работу, научился бы и сделал то же самое. Так наш теперешний человек, вроде бы индивидуализм, он остается таким же коммунистом. Он берет и сжигает вот эти фермы. Ну, не знаю, как в Казахстане, но у нас в России подсыпают яд коровам, которые он развел, вместо того, чтобы пойти научиться. Вот. Ну, это я свое мнение. Девушка, а можно вас поблагодарить за то, что вы спрашиваете? И все мы все-таки перейдем дальше к этому. Да. Очень здорово, очень интересно, но как бы приблизительно 15 минут прошло, и мы бы если вы поблагодарим. Вот почему я говорю, всегда надо задавать вопросы. Потому что время, когда заканчивается. Вот. Ну, я что хочу сказать, очень интересно. Человек за рубежом, идет, и он начинает мыслить. Вы же понимаете, здесь элемент гордости. Я, значит, вот зарубежный, как будто бы наши плохие. Наши еще лучше. Она же каждый несколько раз подчеркнула, что она исходит из того, что, кстати сказать, весь прогресс Соединенных Штатов Америки, знаете, с чем связан? С тем, что туда в 90-м году поехали наши специалисты. Ну, и кто сейчас, не виноват? Я что хочу вам сказать? Да никто не виноват. Каждый пусть возьмет ответственность свою на себя. Они предложили работать и приняли. Что, да, правильно. Правильно. Ну, я просто говорю, те, которые уехали за рубеж, это не корыстолюбивые люди. Они поехали за условиями работы. Но сейчас, между прочим, я способствую реэмиграции. Сейчас некоторые люди, которые были в Германии, сейчас работают у нас в России. То есть этот процесс такой динамичный. Ну, ладно. Значит, ну, сейчас что? Когда, как зовут Оксана? Саша. Когда человек меняет одни правила на другие, с ним ничего не происходит. Вы меня слушаете, потом вырабатываете свои правила, которые подходят только к вам. Вот. Только к вам. Да, кстати сказать, меня туда приглашали. Я скажу, в Америку, в Германию. В Германию приглашали. 10 лет человек страдал навязчивостью, я за неделю с ним справился. Причем с хорошим результатом, уже 8 лет. В Америку тоже. Кстати сказать, мне в Америке предложили стать гуру американского народа. Потому что у них тоже нет идеи. У них идея индивидуализма, доведенная до абсурда, которая никак не связана с коллективизмом. А у нас идеи нормальные, где учитывается индивидуальность и в то же время коллектив. Я тоже, кстати, в одну фирму, значит, они мне начинают говорить, учебная фирма, они говорят, что мы работаем по заграничным моделям. Никак не могут уловить, что моя модель лучше. Я говорю, ну ладно, когда у вас появятся трудности, они взяли эту заграничную модель и лупят, как бы, а условия у нас совсем другие. Я знаю, здесь я был на одном съезде, страховая медицина, значит, обсуждалась. Ну, значит, они начинают говорить, как страховая медицина, как ее надо распространить, что у нас в России. Так в России, так как они планировали, так нельзя. У нас совсем другие условия. Вот. И Россия и Казахстан встанут только тогда, когда начнут идеологи или правители будут такие, которые что? Будут выращены в нашей среде. Поедут поучатся где-то там, а потом не в чистом виде принесут. А именно вот, вы же понимаете, как путь развития, значит, особый путь — это путь застоя. Путь развития, он одинаковый вверх. Но поскольку мы шли особым путем, то нам сейчас нужно вернуться вот на правильный путь. Вот здесь вот путь, надо своим путем. К сожалению, многие из нас хотят вернуться как? Вне, опять назад идти, опять религиозность. Нам надо вот так вот идти. И вот это смогут сделать только россияне. И вот я не знаю, вы сколько лет там в Австрии? Ну, именно в Австрии 5. 5. А до этого? Год Москва, год Нью-Йорк. Ну да. Ну я думаю, что вы потеряли связь уже. С чем? Со своей родиной. Ну я просто. Я так думаю, что вы не. Потому как вы вопросы задали, видно, что вы не ориентируетесь, что здесь происходит. Ну вот поэтому мне ну, вот нужно мнение эксперта. Да, я о чем говорю? Мнение эксперта. Ну, вот я вам сказал свое мнение. Своих надо выращивать, отправлять на учебу за рубеж. Пусть там из сотни человек 90 там останутся, а 10 вернутся. Вот мы это соединим все лучшее, что есть там. И не упустим то лучшее, что есть у нас. Ну, раз мы живы, значит, что-то мы толковое делали. Вот. Вот так вот. Да, многие потом не возвращаются. А кое-кто возвращается. Вообще бизнес сейчас лучше всего делать у нас. Я думаю, в России, да и в Казахстане. Что? Проще. Ну, конечно. Проще, безусловно. Здесь так мало толковых людей, вот, что здесь, конечно, проще. А там конкуренция еще та. Ну, кстати сказать, американцы, я знаю, в таком уже застряли, загрязли в своем снобизме, что они никак не могут уловить новое. Но некоторые улавливают. Ну ладно, поехали, займемся нашими делами. Но, конечно, Саша пришла ко мне неподготовленной. Она не знает, с кем она работает. Ну, я раньше не знала, что вы есть. Ну, да, ну, она не знает, да? Потом задает такие вопросы. Потом Саша пришел, да, вы же да, хотите да, что-то сказать. Да, я хотел. Саша, письмо написал? Написал. Что? Написал. Иди сюда. Жизнь, Саша. Ну, сейчас мы деятеля Казахстана из Саши будем воспитывать. У него масса достоинств. Дерьмо сейчас вытравим. И будет то, что нужно. Может, за рубеж надо будет его послать. Чтобы оттуда взял то, что надо. Закатывайте желание. Между двумя Сашами сидеть. Да. Между тремя. Тремя. Загадывайте полтора. Давай, читай письмо. Кристина, ты права, что не хочешь продолжать наши отношения. Я действительно не твой парень. Я не так много уделяю тебе внимания. Я не так часто дарю цветы и подарки. Я не слушаю тебя. Это же, видите, как, ну, представляете, это же проститутка самая настоящая. Человек сам пришел, и что, она гоняется за каким-то гарниром, и к ней бифштекс пришел. А ей нужна еще эта травка какая-то, давай. Я не добиваюсь того социального статуса, который тебе нужен. Я много говорю и не очень много делаю. Да к тому же в своих желаниях я не идеален. Как сексуальный партнер и постоянно пытаюсь тебя изменить. Хотя, как теперь я понял, ты совершенство. Пишу тебе не для того, чтобы внутрь наши отношения, вернуть наши отношения для того, чтобы выразить тебе свою благодарность. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделала, за твою заботу, за твое терпение, за то, что стало для меня стимулом жизни. Благодарю за идеальный секс и твое старание удовлетворить мои потребности. Благодарю тебя за счастье и наслаждение, которое ты мне дала, видимо, из жалости. Я прошу прощения, что не смог ответить тем же. Теперь я понимаю, как тебе тяжело со мной было. Не любить и так хорошо ко мне относиться. Говорят, что время лечит, хотя пока поверить мне в это трудно. Но одна просьба у меня к тебе есть. Подскажи, от каких качеств мне нужно избавиться и какие приобрести, чтобы понравиться такой же девушке, как ты. Я понимаю, что такой уже я не встречу, но если вдруг встречу девушку, которая хоть как-то похожа на тебя, то я постараюсь уже не уступить своего счастья. Ну как письмо, ничего, да? Ну, родителям подбросил. Значит, ну знаете что, знаете так, в первом чтении, честно говоря, там править почти нечего. Ну, молодец, мне многие говорят, я хочу быть оригинальной, и начинают писать письмо, и такую ахинею несут. Чего, это как эти письма? Они же прошли проверку. Ответы, потом выкрестил, что там особенно сочинять еще. Вот. Но он молодец, он умеет учиться. Все правильно. Давай. Значит, ну, что-то он там изменил, но как раз улучшил под себя, подогнал. Ну, скажи, пожалуйста, когда ты писал это письмо, как ты себя чувствовал? Да уже нормально. Уже нормально, да. Я чем? Вы же видите, то он пришел потерянный, как же бросила дура меня. Нет, вернуть обязательно надо, весь период расставания. Надо вернуть, а потом бросить, тогда легче. Переживает всегда тот, кто, значит, и переживает он не потому, что его бросили, а переживает то, что не он первый бросил. Так если разобраться, раз он к ней не приходил, внимание не уделял, значит, у него были мысли, что ее бросить. Она взяла его и опередила. Поэтому так обидно и больно. Посмотрите, ты права, что не хочешь продолжать наши отношения. Молодец, правильно. Я действительно не твой парень. Мозг мне не учитывает. Я не так много уделял тебе внимания, не так часто дарил себе подарки. Ну, то, что он не так много уделял ей внимания, действительно, этот упрек есть. Значит, если он не уделял ей много внимания, как ей хотелось, если это она была ему, что? Неинтересно. Если была интересна, все время возле нее сидел. Значит, он ее собирался бросить. Но она опередила. Вообще, время, проведенное с любимой женщиной, нельзя считать потерянным зря. Да. А она тебя упрекала так, да? Что? Ну, говорила. Ну, ты говорила, правильно? А когда тебе сексуальный партнер уделяет мало внимания, подумай, значит, ты, наверное, не удовлетворяешь какие-то его потребности, да? Я не добиваюсь того социального статуса, который тебе нужен. То есть она его упрекала, что у него социальный статус низкий. А какой у него социальный статус? Студент. Хороший социальный статус. Будущее-то там есть. Надо же понимать, что она дура. Что сразу же, когда посадили яблоню в семеринку, то на первый год она не будет давать плоду. Но на десятый даст обязательно. Ну да. Вы же понимаете, хорошее дело всегда долго делается. Мышь сказала льву, львице, ты что, говорит, я вот за один месяц десяток мышей рожаю, а ты всего одного льва. Она ей отвечает, да, а ты за год. А ты, говорит, зато я рожаю льва. Вот. Ну а как студенту добиваться социального статуса? У него же всегда социальный статус повышается. Социальный статус пятикурсника выше социального статуса первокурсника. А чем он занимается? Она этого не понимает. Я много говорю и не очень много делаю. Значит, а здесь вот, конечно, где-то элемент критики есть. Наверное, много болтаешь. Много болтаешь, действительно. то тогда делаешь мало. Учти, правильно, тоже согласился. Да и к тому же в своих желаниях я не идеален, как сексуальный партнер. Ну, это следовательно, вон там все нормально, всегда надо говорить, если хочешь, чтобы тебе думали хорошо, надо говорить о себе плохо. Ну, знаете, у меня уже 71 год, голос дребезжит, обвисел, зажрел, да? Волей-неволей начинает, вот чему больше на себя катит. Но если начну говорить, что я встроен как Аполлон, так что это тоже правильно. Правильно. Хочешь, чтобы тебе думали хорошо, говори о себе плохо, но правильно. Не идеален, как сексуальный партнер. Она тогда может вспомнить сценочку, где он как раз идеально, на чулочке катит. И постоянно пытаюсь изменить, тебя изменить. Хотя, я как теперь понял, ты совершенство. Да, под самый конец можно говорить истинный свой недостаток. Да, он пытался ее изменить. Я в сексуальных вопросах всегда говорю, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. Потому она дурачок, раз не негоден, значит, да, и он-то тоже полуфабрикат. Пишу тебе не для того, чтобы вернуть наши отношения, посмотрите, мозг меня не учитывает, вернуть, а для того, чтобы выразить тебе свою благодарность, благодарю тебя за все, что ты для меня сделала, за твою заботу, за твое терпение, за то, что стало для меня стимулятором жизни. Здесь он немножко творчески применил, правильно, здесь анафора усиливается каждый раз, текст. Благодарю за идеальный секс, за твое старание. Да. Благодарю тебя за счастье и наслаждение, которое ты мне дала, видимо, и жалости. Что надо удалить? Видимо. Конечно, есть жалость. Почему видимо? Значит, сомневается. Конечно, есть жалость. Прошу прощения, что не смог тебе ответить тем же. Смотрите, да, может быть, вы и правы. Это на самом деле вы не правы, правильно? Угу. Вы правы? А может, после видимой жалости. Да. Теперь я понимаю, как тебе тяжело со мной было. Не любите так хорошо ко мне относиться. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить. Ключевое слово здесь знаете какое? Пока. Пока двери открыты, но могут захлопнуться. Но одна просьба у меня к тебе есть. Подскажи, от каких качеств мне нужно избавиться, какие приобрести, чтобы понравиться такой девушке, как ты. Я понимаю, что такой, как ты, я уже не встречу. Но если вдруг встречу девушку, которая хоть как-то похожа на тебя, то я постараюсь уже не упустить своего шанса. Ну что я могу сказать? Одно слово всего-навсего. Можно и так послать, как есть. И можно убрать вот это видимо. Потому что видимо, да, почему? Здесь точно из жалости. Она же шла, сказала, что тебя не любит. Значит, из-за чего из жалости? Зачем гипотезы строить? Вот. Да. Там что запрет на общение. Где? Ну, в письме забыл написать. Нет. А подождите, одну секундочку, я постараюсь только сейчас. Да, ну это разные варианты, он избрал такой. Дело в том, что он же хочет получить ответ. А тогда, а потом, когда он получит вот это, что же ему надо исправить, посмотрим, что дальше будет. А потом тогда уже запретить отвечать на эти письма и начинать сбавлять уровень любви. Ну, зная, что невротик он же какой, он может любить, может не любить. Значит, а его все равно любить должны. И когда он начнет писать, у меня же любовь уменьшилась, ну там в книгах есть, на 20% я уже о тебе реже вспоминаю, у меня уже улучшился сон, я уже могу продуктивно работать. И на это письмо тоже не отвечаю. Там одна взвилась, что у меня эти проценты. Это я хочу тебя успокоить, ты же переживаешь из-за того, что ты меня оставил. А я... Нет, конечно, у меня любовь такая же, как и была. Ну, чтобы тебя успокоить, ну что мне сейчас. Ну, короче говоря, от одной переписки, вот эти вот, которые бросают, они звереют и с ума сходят. Ну, дело в том, что все же не предусмотришь, надо же, как она ответит, потом посмотришь, потом запрещаешь писать. Ну, принцип сперматозоида действует. Я же тебя просил написать, вот написал, у меня опять любовь к тебе на 10% возросла. И на это не отвечаю. Ну, вот так вот. Когда следующее письмо надо писать? Ну, скорее всего, она ответит. Если не ответит, когда опять она начнет сильно в голову лезть, тогда опять спасибо за то, что не отвечаешь на это письмо. Главное, когда она будет читать это письмо, посмотрите, реакция какая. Она тогда она начнет думать о ком? О тебе, правильно? Что-то с ним случилось, никогда такого не говорил, все время учил. А в это время она с кем будет жить? С тобой. А ты будешь что? Заниматься своими делами. А потом, когда опять начнешь с ней жить, то возьми и напиши еще одно письмо. Спасибо, что не ответила. Вот. Спасибо, чтобы она делалась на мою сообразительность. Я теперь так уже понял, что мне надо делать. Больше на это письмо тоже не отвечать. Опять отправишь какое-то время тело. Заметили, что он совсем другой уже сейчас? Да? Сегодня другой, чем другой, конечно, почему? Потому что он ответил на письмо, знаете, как в шахматах. Я сделал ход, теперь пустой. Вот. Ну, я очень... Спасибо, Сашенька, что ответил. А вначале он вообще даже не хотел. И сидит нормально здесь. Оно не только по секрету. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас большое дело сделал не только для себя, но и для всех. Да? Да, понимаешь, да? Ну вот, значит, если хотите проверить действенность этого письма, теперь переадресуй к себе. Ну, представь себе, ты ушел, а она тебе пишет. Саша, ты прав, что не хочешь продолжать наши отношения. Я действительно не твоя девушка. Я не так много уделяю тебе внимания. Не так часто даю цветы и подарки. Чувствуешь, как это? Пишет человек, который умеет любить. Он же любить не умеет, он просто написал письмо. И поэтому сейчас, если она вернется, принимать ее еще нельзя. Я еще не изменился. Я же не знаю, так хороший человек, но он еще не изменился. Вот. Так что чувствуешь, да? Какой любовью это проникнется. А на любовь всегда отвечает любовь. Так что, скорее всего, она ответит. Но, знаешь что, я так вспоминаю, что-то 20 лет одна девушка от меня отказалась. Я переживал очень сильно. Ну, удалось мне как-то, говорится, тоже свой жизненный опыт беру. Я помню. Так ты знаешь что? Я потом нечаянно узнал, что, оказывается, я все время у них там жил. Почему крайне важно еще добиться успеха? Это было как сколько? 21 год был, что ли, 4-5 курс. А потом она, когда ей 6 лет 60 было, она пришла ко мне на лекцию. Я ее не очень узнал. Она попросила за свою племянницу. Но я выяснил, что у нее детей нет, мужа нет, высшего образования нет. Живет она в той же квартире, в которой она была, когда я за ней ухаживал. Я уже несколько их сменил. Вот, значит, ну, а потом самая племянница ее там страдала бессонницей, ну, я ее положил в стационар волей-неволей. Что называется, разговорились, оказывается, я в этой квартире поселился на очень долго. Ей все время говорили, тетя Дина, как же ты могла упустить такого парня? То есть я там жил. Они со мной жили, а я с ними жил. Давай. Ну да. Значит, да. Вот. Так что ничего страшного. Ну, а если она действительно хороший человек, то тогда, ну, ради Бога, счастья вам. Ну, а по ее ответам ты можешь судить. Да. Я помню, один так послал, наркоманической любовью страдал. Она ответила, что письмо глупое. Я говорю, это она дура, если считает, что это письмо глупое. Это шедевр современной психотерапевтической, психологической науки. Да. Это не Форд американский. Это советское что-то такое, что в технике еще нету. А в психологии есть. Но мы используем все достижения американской, отечественной и зарубежной психотерапии. Вот. Так что вперед. Ну точно, вы же не узнать человека, да? Другой стал. Ну, с слава богу, вы уже увидели, как меняет. К сожалению, единственное, что я боюсь, что вот это новое, оно еще не при... Ну, что потом, через какое-то время, что... И опять он к ней побежит. Ну, а если он выдержит это все, вот, то я точно знаю, где-то дня, ну, если бы я мог вселиться, то через в него, да, если действовать все как надо, я же не могу за каждым шагом его уследить, то все это на все про все 2 месяца. Ну, а так, может, растянется на год. Пришлешь ответ, письмо, отредактируют. Надо дело доводить до конца. Нет, ну вы смотрите, что улыбается, когда человек улыбается, он становится что? Очаровательным. Будьте как дети, вы идете, да, посмотрите. Вот сейчас видно, что у этого парня можно влюбиться, да? А когда он был вчера... И на работу можно прийти. Вот. Ну, я что хочу сказать. У меня большая любовь к отличникам. У них что, одно есть у отличников? Они все-таки умеют учиться. И когда он проникся, видите, он выполнил задание. Выполнил, посмотрите, выполнил блестяще. Ну, я считаю, одно слово только я вычеркнул, дай Бог, думаю. Можно смело 5 с плюсом ставить. Вот.